Михаил Александрович Михеев, корсар Николая I, через два океана. Мустафа, вот ты же крещеный, а почему имя у тебя татарское? Разговор шел лениво, чему вполне способствовала погода, солнце, жара. Местные туда-сюда снуют на своих лодках, предлагая свежие овощи и фрукты. Кое-что у них даже купили, хотя, конечно, с осторожностью. Да и вообще, доктор запретил употреблять местные продукты в пищу до тех пор, когда их тщательно прожарит или сварит. Ну, с фруктами чуть проще, но тоже, с осторожностью и не усердствуя чрезмерно. А то двое уже отправились к праотцам, словив местную заразу. Болели-то вначале с непривычки многие, но их в большинстве удавалось лечить, а этим не повезло. Но, если соблюдать осторожность, стоянка на Кубе выглядела сплошным удовольствием. Отличная погода, море, которое словно просит, чтобы в нем искупались. Опять же, местные женщины, хотя большинство из них негритянки, но русские по этому поводу каких-либо предубеждений не испытывали. Главное, чтоб мордально ничего и фигура что надо, а ночью все кошки серы, особенно ночью местной, черной, как смоль. Ее, кажется, даже лунный свет не пробивал. В общем, хорошее место. Не зря Диева присоветовал его в качестве стоянки перед походом. Отдых команде дать следовало, а здесь и отдохнут. Причем, что не менее важно, отдохнут безопасно. Заокеанская колония Испании умело пользовалась нейтральным статусом метрополии. Правда, в теории, время пребывания эскадры воюющего государства в нейтральном порту жестко ограничено, однако на это традиционно смотрели сквозь пальцы. «Да у нас священник понимающий был», — усмехнулся Софин, не отрываясь от листа дешевой серой бумаги. Он сейчас был очень занят, решая задачу по навигации. Верховцев понятия не имел, даст ли его затея результат, но всеми силами повышал образовательный уровень тех, кому мог доверять. Мало ли как повернется дело в будущем. Он говорил, все равно же по-своему звать будете, не стоит во искушение вводить, и оставлял имена старые. Не знаю, было ли ему за то наказание, но никто его не убирал, крестить он продолжал так же, а потому, думаю, нет. Александр кивнул и непроизвольно зевнул, под местным солнцем его изрядно разморило, и это при том, что сидел он в одной легкой рубахе, водрузив на голову широкополую шляпу из соломы вроде тех, что таскали местные. А будь он в форме, страшно подумать, расплавился бы, наверное. Но, стоит признать, отдых они заслужили. Уже одним переходом через океан, в котором подтвердились опасения Верховцева, трофейный линкор хоть и носил теперь другое имя, оставался все той же шведской посудиной, рассчитанной на внутренние моря, и мореходность от смены имени ничуть не улучшилась. Проще говоря, адмирал Бойль для океанских переходов не годился совершенно. Если до Исландии эскадра добралась без серьезных проблем, то буквально на следующий день после того, как они покинули остров снега и вулканов, начался шторм. Нормальное явление для осени, да и не особо сильный, но Александр всерьез сомневался, что увидит свой линкор еще хоть однажды. Корабль валяло на волнах так, что казалось, он в любой момент перевернется. Но Диева был опытным моряком и, несмотря на все проблемы, сумел не только сохранить корабль, но и избежать серьезных повреждений. И второй шторм, более короткий, он тоже выдержал. Так что к побережью Северной Америки русская эскадра вышла в потрепанном, но все же боеспособном состоянии. Правда, им почти сразу пришлось выдержать бой. Откровенно говоря, Александр не ожидал встретить здесь английские военные корабли, торговые, сколько угодно, все же Канада, часть Британской империи, да и Соединенные Штаты активно торговали и с бывшей метрополией, и вообще с Европой, с Россией тоже, но сейчас война, неважно. Главное, корабли, идущие с грузом всего, что могла дать сидящему на голодном пайке в плане ресурсов Старому Свету, точнее, его западной части, были вполне ожидаемы. А вот боевые корабли, нет. Расклад был прост. Британский флот, плюс их союзники, могли выставить огромные силы, в разы превосходя русских визави по численности. Но нельзя быть сильными везде. Основная масса кораблей этим летом была сконцентрирована на Черном и Балтийском морях, остальное размазалось, как масло по караваю. И быстро восстановить баланс, пополнив второстепенные группировки, британцы не смогли бы при всем желании. Да и зачем? Удара в мягкое подбрюшье империи никто не ожидал. Так что кораблей у них здесь и сейчас оказалось убегающе мало. Но, увы, теория хороша в тиши кабинетов, а в море все иначе. И, так уж получилось, Эскадра Верховцева нарвалась у берегов Канады на британский патруль, а с другой стороны, кто на кого нарвался, два корвета без паровых машин были явно не той силой, которая смогла бы остановить даже Эвридику, не говоря уже об адмирале. Миранда и Архангельск были примерно равны им. В общем, когда британцы, решившие посмотреть, с кем их свела океанская дорога, увидели русские флаги и поняли, кто на них идет, было уже поздно. В такой ситуации, наверное, самым лучшим выходом было бы сдаться. Но английские моряки сделаны не из того теста. Вначале они попытались уйти, но, обнаружив, что Эвридика в плане скорости рядом с ними, как призовой рысак против ломовых кляч, вступили в бой и даже попытались атаковать. В общем, храбрые были люди и достойные противники. Стоило признать, Матвеев вписался в новые реалии даже лучше остальных. Будучи в недавнем прошлом человеком гражданским, он на удивление хорошо командовал рейдером, удачно сочетая пиратскую лихость и купеческую обстоятельность. Вот и сейчас он, настигнув британские корветы, дал залп по такелажу ближайшего, тут же сделал поворот верштаг и практически в упор разрядил туда же пушки другого борта. Рухнули сразу три реи, заполоскались в воздухе разорванные паруса. Все, не тратя больше времени, фрегат двинулся ко второму противнику. Здесь, правда, Матвееву пришлось немного поманеврировать, не атакуя, а, наоборот, уклоняясь от атаки. Орудия Эвридики, только что разряженные, еще не успели подготовить. Но подскочили Миранда и Архангельск, тут же связавшие корвет боем, а на утратившей преимущество в скорости первый бриг надвинулась громада адмирала. На противостояние бортовому залпу линейного корабля британец рассчитан не был и, соответственно, пережить его шансов не имел. Залп в упор снес корвету половину борта, после чего, оставив стремительно кренящегося побежденного, адмирал устремился ко второму очагу схватки. Впрочем, там он был уже лишним. Три корабля сильнее, чем один, и британец уже погружался, подводных пробоин заработать успел в избытке. Линкору не потребовалось даже открывать огонь, все решили без него. Итак, результат короткого, длившегося меньше часа боя. У русских с десяток попаданий английскими ядрами, что с учетом размазывания их по четырем целям несерьезно, и с полдюжины легкораненых, в основном, отлетевшими щепками. У британцев потеря двух неплохих кораблей, экипажи которых были взяты в плен, не топить же их, в самом-то деле. Хотя, учитывая, что они порой творили, мысль перспективная. На то, чтобы вытащить из воды тонущих, времени потратили не меньше, чем на сам бой. Лечь в дрейф, спустить шлюпки. Британцы успели спустить едва пару штук, со второго корабля. На первом попросту не смогли, ложащийся на борт корвет подмял их под себя. Так что русским пришлось довольно продолжительное время рассекать волны, собирая кое-как держащихся на воде, цепляющихся за обломки людей. Вытащили всех, кого заметили, и, как выяснилось, потери британцев в людях оказались сравнительно невелики. Можно сказать, повезло. У Александра происшедшее вызвало смешанные чувства. С одной стороны, победа над пускай небольшими, но полноценными боевыми кораблями англичан в классическом морском бою. Такое всегда вызывает легкую эйфорию и воодушевление. С другой, он сам начинал на корвете. Один класс кораблей, выполняющих сходные задачи, предполагает исходный внешний вид. Законы природы едины для всех, и, чтобы получить одинаковый результат, применяются очень близкие решения. И вид гибнущих кораблей, напоминающих видом князя Варшавского, был не слишком приятен. Однако предаваться самокопанию, свойственному многим русским, не было времени. Вначале требовалось узнать, с кем их свела судьба. Благо спросить было у кого, и пришлось заниматься одной из не самых приятных обязанностей командира – допросом пленных. С британских офицеров купание в холодном океане порядком сбило спесь. Они, конечно, делали гордый вид, но простейшую угрозу отправить их обратно за борт сочли достаточно веской причиной для того, чтобы перестать демонстрировать знаменитую английскую несгибаемость. Спеси и высокомерие остались, но ответом на вопросы они не мешали. Так что, пусть их. А может, тут сыграло роль то, что крупный даже по русским меркам Александр по сравнению с британцами выглядел несколько устрашающе. Плюс, по совету Куропаткина, расположился так, чтобы глядеть на стоящих перед ним британцев сверху вниз. Образ неплохо дополнялся повязкой на лбу, Верховцев оказался в числе немногочисленных раненых, точнее, поцарапанных. Кошка может постараться сильнее, но, к кровоточило, и врач, интеллигентно матерясь, замотал голову командира. Теперь со стороны казалось, что здоровяк раздраженный жаждет крови. В общем, если он сядет отдохнуть на крокодила, тот замрет и на всякий случай притворится бревном. На пленных подействовало более чем успешно. И все же, когда допрос закончился, одному из британцев достало наглости поинтересоваться, не боятся ли русские связываться с сильнейшей в мире державой. Она ведь может и вспомнить такую наглость. Потом, когда-нибудь, Александр лишь отмахнулся в ответ. Мы, русские, закопали за свою историю слишком много врагов, чтобы всерьез вас бояться. Британец открыл было рот, чтобы что-то возразить, но собравшиеся вокруг русские разразились таким дружным хохотом, что ему оставалось лишь вновь принять надменный вид и заткнуться. А то русские, они ведь варвары, состязания в высокомерии могут и не принять, а вместо этого и впрямь за борт выкинут. Словом, лучше заткнуться и промолчать, глядишь, дешевле обойдется. Стоило признать, рассказали пленные много интересного, и главное, объяснили, с чего они тут оказались. Русских-то не ждали, считалось, что их флот надежно заперт во внутренних морях. Так, в принципе, и было, хотя и успехи самих англичан, а также французов и прочей мелочи, выглядели сомнительно, особенно на Балтике. На Черном море хотя бы десант высадили, и сейчас там у русской армии возникли серьезные проблемы. А вот на Балтике британцы лишь попугали русских издали, но к фортам Кронштадта приблизиться так и не рискнули. Отчасти из-за мощных береговых батарей и стоящего наготове внушительного по численности флота, а отчасти из-за установленных русскими мин. Дошло до трагикомедии, одну из мин выловили, представили британскому адмиралу, и она взорвалась. Адмирал, по слухам, ткнул в мину тростью, в результате чего заработал ожоги лица и то ли лишился глаза, то ли повредил его. И повезло им еще, что заряд взрывчатки отсырел и не рванул во всю мощь, а лишь слегка пшикнул. Рваний он всерьез, и Эксмуту, флагману адмирала Сеймура, не поздоровилось бы. Но и случившегося хватило для выводов. Урок был усвоен, и британцы ограничились мелким пиратством. Тем не менее задачу свою эскадра союзников выполнила, связав русский флот и не дав ему проводить активные действия. Так что не русских опасались те, кто послал в патруль эти корветы. Намного больше их настораживали ближайшие соседи, янки, народ, известный беспринципностью и сребролюбием. Тот факт, что большинство из них имели предков, выходцев с британских островов, ничего не значил. Скорее, наоборот, янки было, с кого брать пример. И ныне имелся серьезный шанс, что они могут отправиться перехватывать британские корабли, списав результат на вездесущих русских. А что, с них станется, тем более что английские купцы были им конкурентами, причем серьезными. Грешно таким гадость не сделать. Ну что же, раз здесь началось такое веселье, то почему бы не принять в нем участие? Тем более, раз побережье Канады оказалось не прикрыто, а потому британцев доставили в Галифакс. Ну и, памятуя о том, как эта нация просвещенных мореплавателей вела себя с русскими деревнями, церемониться не стали. Галифакс запылал. Внезапный артиллерийский налет и последовавший за ним десант ошеломили британцев. Они слишком привыкли к безопасности, к тому, что их флот контролирует океан. И вид огромного корабля, разворачивающегося бортом к причалам, не вызвал у них какого-либо страха. Аккурат до момента, когда этот борт окутался дымом, и рев 40 орудий, бьющих в упор, избавил жителей города от иллюзий. Русские корабли в считанные минуты подавили неловко организованную попытку сопротивления, после чего десант добил уцелевших. Откровенно говоря, стоило бы, в полном соответствии со старыми воинскими традициями, отдать город на разграбление. 3 дня законного безумия. Однако Верховцев опасался, что британцы, сообразив, что десант не так уж многочислен, сумеют организоваться и попытаться нанести ответный удар. В любом случае это неоправданные потери. А зачем? Добычи хватит и в порту. Грабить надо организованно, добычи так больше, а риска меньше. Сейчас в порту Галифакса стояло аж 5 торговых кораблей. 1, правда, успели разгрузить, и на нем велась смена мачты, но 4 других оказались с полными трюмами. 2 только пришли из Европы, а 2 как раз собирались туда отправиться. Торговые корабли, брошенные экипажами, лакомый кусок. Теперь предстояло буквально на коленке организовать команды для трофеев, на корабли, которые не были готовы к переходу, загрузить провизию и воду. На своих кораблях, кстати, тоже пополнить запасы. Опять же, Порт выпотрошить насчет чего-то особо ценного, вроде денег, например, а перед уходом поджечь здесь все. Чем больше проблем у британцев, чем больше убытков они понесут, тем лучше России. Переход до Бостона прошел без каких-либо сложностей. Расстояние небольшое, ветер попутный, экипажи опытные. Город этот Александр выбрал по двум причинам. Во-первых, относительно недалеко, а во-вторых, британцев там традиционно недолюбливают. Именно с бостонского чаепития и начался когда-то процесс отделения Соединенных Штатов от метрополии. Правда, как объяснял в свое время Александру отец, там все обстояло несколько иначе, чем утверждали янки. Они-то говорили всем, и, в конце концов, поверили в это сами, что сражались за свободу. На самом же деле вопрос был исключительно денежный. Слишком много налогов и пошлин наложила метрополия. Ну да сейчас это не слишком волновало Александра. Главное, в этом городе осталось предвзятое отношение к британцам и, соответственно, достаточно лояльное к их противникам. И грешно было этим не воспользоваться. Бостон встретил русских довольно радушно. Впрочем, янки хорошо встречают любого, кто готов платить, и также легко их продают тем, кто готов заплатить больше. Не все, разумеется, но насчет их правительства верховцев не обольщался, а потому у него имелся план, который родился после допроса британских офицеров. Позже его обсудили на совете капитанов, одобрили и дополнили. И вот теперь предстояло узнать, сработает ли идея. Честно говоря, Александр в этом сомневался, но отказаться, даже не попробовав. Так что, проведя переговоры с представителями местных верфей и договорившись о ремонте кораблей, их кубышка разом показала дно, однако продолжать поход без ремонта выглядело неоправданным риском. Он двинулся к мэрии, попутно осматривая город. Ради этого даже не стал брать извозчика, с его точки зрения, кататься по столь небольшому поселению на наемном экипаже не имело смысла. Да и посмотреть, как живут в этих местах, хотелось, все же за океаном он был впервые. Стоило признать, увиденное его не впечатлило. Небольшой уездный городок, не более того. Ну да чему удивляться, какова страна, таковы и города, и если те же Франция, Англия или Россия заслуженно считались державами, то Соединенные Штаты были государством даже не второго, а третьего ряда, быстро развивающимся, но, судя по увиденному, в ближайшем будущем к лидерам приблизиться неспособным. Поэтому тот факт, что город, считающийся здесь крупным, больше напоминал масштабами что-то, по меркам России, провинциальное, удивляться не приходилось. А вот верфь тут была серьезная, и работать на ней умели. Во всяком случае, адмирала приняли вполне профессионально, и работы начали без промедления. Миранду обещали взять в работу завтра. Что же, многоопытные Диева и Матвеев присмотрят за ходом работ лучше, чем верховцев. А на долю командира остались переговоры, тоже дело своеобразное, и блеск эполет на парадном мундире тут должен был оказаться к месту. Вот и шел капитан-лейтенант верховцев по грязноватой улице, скользя взглядом по таким же грязноватым домам. Состоянию дорог не было смысла удивляться, недавно прошел дождь, и вся пыль, скопившаяся под ногами, превратилась в отвратительное месиво. Оставалось радоваться, что на ногах сапоги испачкаются, конечно, но хотя бы ноги не промокнут. Впрочем, как оказалось, грязь под ногами не повод сидеть под крышей. Во всяком случае, группа молодых людей в изрядно побитой жизнью одежде вышла из переулка и преградила Александру путь, не обращая внимания на то, как грязь хлюпает в дырявых ботинках. Более всего они напоминали отребья с какого-нибудь рынка там, дома, тоже могут принеси подай за копеечку малую, а могут и карманы неосторожному прохожему вывернуть. Единственно, хамство здесь побольше, дома на офицера, да еще и в городской черте, напасть вряд ли бы рискнули. Дикий народ, пожалуй, не стоило идти сюда одному, хладнокровно подумал Александр, оглянувшись и убедившись, что позади него материализовались еще четверо, а праздный люд, напротив, испарился, будто его и не было. Что же, котята вообразили себя волками. Ну, их право, они на мостике под картечью не стояли. Александр даже не замедлил шаг. Для молокососов это было неожиданностью, однако смущаться и осадить лошадей они не спешили, демонстративно вынув ножи. Один, видимо, главарь, открыл рот и начал говорить, но Александр даже не напрягался слушать. Вместо этого он спокойным движением достал револьвер и все так же, не замедляя шага, прострелил ему колено. А вот это их проняло. Видимо, не привыкли, что вместо того, чтобы покорно отдать кошелек, их примитивно убивают. Впрочем, уже второй выстрел смог вернуть им чувство реальности. В рассыпную они бросились, как зайцы, нецензурно завывая от ужаса. Верховцев обернулся, убедился, что те, кто перекрывал ему путь к отступлению, исчезли, будто их и не было здесь никогда, и шагнул к лежащим в грязи раненым. Тот, что был у оборванцев за главного, лежал, очевидно, потеряв сознание. Ну, чему удивляться, нога у него теперь сгибаться не будет никогда. Это если ее доктор вообще не отрежет. И если парень жив останется и к этому доктору попадет. Впрочем, в душе ничего не шевельнулось. За последнее время Александр ожесточился, привык к чужой и своей боли, научился смотреть на мир поверх мушки. Помрет, да и пес с ним. Второй пострадал меньше, руку подбросило при выстреле, и пуля ударила чуть выше. Если кость не задета, быстро зарастет, отстраненно подумал Александр и начал поднимать пистолет. Вообще-то, для того, чтобы сунуть его в кобуру, но раненый воспринял это движение на свой счет. «Не надо, дяденька, пожалуйста, не надо». Местный английский был так же далек от того языка, что изучал Александр, как в России речь Подворотин отличается от стихов Пушкина и Лермонтова. Но, несмотря на это, понял его Александр без усилий, большая практика за последние месяцы пошла на пользу. Внимательно присмотрелся и едва не сплюнул. Мальчишка, вряд ли ему больше 14 лет, вот ведь, но предаваться самобичеванию он не стал. Вряд ли этот парень отказал бы себе в удовольствии сунуть жертве нож под ребро, будь у него возможность сделать это безнаказанно. Кто выходит на кривую дорожку, рискует закончить жизнь в канаве, а потому пускай лежит да рану зажимает, глядишь, это добавит ему в голову немного мозгов, пригодятся в будущем. С этими мыслями, а заодно и с внезапным пониманием, что, несмотря на стрельбу, местных городовых не слышно и не видно, Александр пожал плечами и зашагал дольше, чтобы буквально через неполную сотню сажений обнаружить искомое. Проще говоря, мэрию, которая была таким же серым и неинтересным в плане архитектуры зданием, как и все в этом городе. Ничего похожего на швейцара у входа не обнаружилось. Надо признать, в плане представительности местный городской голова явно не дотягивал. В родных пенатах любой чиновник, считающий себя чем-то значимым, поставил бы у дверей сожженного роста дылду, задачей которого было бы двери распахивать да впечатление производить. Здесь же, похоже, о важности церемониала представления имели весьма поверхностное, и двери посетителям приходилось открывать самим. Впрочем, у каждой Марфушки свои игрушки, и не стоило лезть в чужой монастырь со своим уставом. Мэр, краснорожий толстяк, явно злоупотреблял спиртным. Очень уж несло от него смесью запахов несвежей одежды, перегара и табачного дыма. Тем не менее ходил он шустро, говорил быстро и явно обладал живым и рациональным умом. Во всяком случае, речь Верховцева он выслушал внимательно, после чего надолго задумался. И было отчего. Предложение русских было насквозь понятным и могло принести хорошие барыши в случае успеха, и серьезные неприятности при провале. Но, с другой стороны, шансы на успех все же выглядели предпочтительнее. Ведь доказать кому-то что-то будет ой как сложно. А ведь просто все, на самом деле, британцы боятся, что американцы, воспользовавшись бардаком и отсутствием в Канаде серьезных военных кораблей, устроят охоту на их торговые суда. Может, кстати, уже и воспользовались. Мэр, судя по всему, был тем еще пройдохой и запросто мог вести дела с кем угодно. Но ведь русские-то вот они. А значит, можно и впрямь развернуть охоту, почистить британских купцов, а трофей продать по сходной цене здесь же. И наверняка можно сделать все законно, как ни крути, а сам захват кораблей будет вполне освещенной традицией. Главное, всем выгодно. Русским, деньги и, если что, ремонт. Местным уничтожение торговли конкурентов, трофейные корабли и грузы по сходной цене. Главное, бухту выбрать подальше да потише, чтобы там постоянно базироваться и там же трофеи передавать. Но как раз с такими местами на любом побережье дела обстоят неплохо, а здесь, на полудиком материке, с ними и того проще. Остается решение мэра, соглашаться на сотрудничество, или же русские могут отправиться дальше. Благо портов в Соединенных Штатах более чем достаточно и мэров, готовых поправить свой бюджет, тоже хватает. Надо отдать ему должное, мэр умел думать быстро, а вот принимать решение побаивался. Поэтому, немного подумав, он предложил Александру отложить разговор, скажем, до завтра. Тогда он постарается собрать здесь людей, в подобных делах более компетентных, и вот тогда, Что же, результат переговоров хуже, чем хотелось бы, но куда лучше, чем мог бы быть. А потому Александр на перенос разговора согласился с чистой совестью. Вставший уже привычной капитанской каюте Миранды его ждали обед и успевший соскучиться Васька. За время похода фрысенок изрядно подрос и растолстел, любимец всего экипажа привык спать в капитанской каюте, но лакомство брал у всех. Неудивительно, что он набрал лишний вес, и Алена уже не раз пыталась оградить его от чревоугодия. Увы, безуспешно. Вот и сейчас Александр не удержался и выдал голодному и несчастному животному колбасу. Рысенок сглотнул кусок, будто его и не было, после чего, ловко запрыгнув на книжную полку, свернулся клубком и задремал. Только кисточки на кончиках ушей едва заметно подергивались, улавливая малейший шум. И можно было не сомневаться. Надо будет, прыгнет быстрее, чем хозяин успеет моргнуть. Крысон, несмотря на свой нежный возраст, давил знатно. Пожалуй, в будущем из него вырастет красивый зверь, и крупный, намного превосходящий размерами своих диких собратьев. Что, в общем-то, и неудивительно, в отличие от живущих в лесу рысей, вопрос питания перед ним не стоял. Хорошо кушаешь, быстро растешь, вот и вся хитрость. Усмехнувшись своим мыслям, Верховцев принюхался и кивнул удовлетворенно. Еда пахла необычно, но вкусно. Зря, что ли, он приказал сразу, как они пришвартовались, освободить их главного кока на время стоянки, пускай отдохнет. Еду доставили с берега, здесь были неплохие ресторации, и за крупный заказ ухватились с радостью. Даже о конкуренции забыли, с похвальной скоростью организовав на берегу кухню переросток. Так что с сегодняшнего вечера командам предстояло испробовать образцы местной кухни. А чтобы поварихи не застоялись без дела, им было сказано наблюдать, что и как готовит, дабы освоиться с местными продуктами. Но вначале отдохнуть, а то весь переход готовить на такую ораву, это ж сколько надо сил. Однако же стол был сервирован по всем правилам. Все же Алена, даром что родом из глухой деревни, с такими нюансами освоилась быстро. Хорошо еще, ложки с вилками положила обычные, а то как-то по незнанию, а может из врожденной вредности, достала особый комплект. Воспоминания невольно вызвали у Александра еще одну улыбку. Тот комплект достался ему, в числе прочего, во время грабежа Галифакса. Сам Верховцев в этом не участвовал, разумеется, честь русского офицера и все такое. Хотя британцы подобным не брезгуют. Только вот стоит ли ему подобляться, так вот, сам не участвовал, но людям своим прибирать к рукам понравившиеся мелочи не запрещал. И те воспользовались его закрытыми глазами на всю катушку. Что за дома они успели обнести, Александр понятия не имел, но явно не самые простые. Во всяком случае, кое-что, случайно виденное им, было отнюдь не дешевеньким. Команды явно входили во вкус пиратства. Но, стоит отдать морякам должное, своих командиров они не забыли. На Миранде, к примеру, штурману достался целый сундук карт, приборов и прочей узкопрофессиональной мелочевки. Доктору притащили почти все содержимое разграбленной начисто аптеки. Очень полезное приобретение, к слову. Больше всего Александра впечатлил новенький, блестящий набор хирургических инструментов. Вид у них был настолько устрашающий, что Александра при одном только взгляде на эти пилы и крючья пробивала дрожь. А доктор ходил довольный, как обожравшийся сметаны кот, и явно жалел, что ни на ком испытать доставшееся ему великолепие. Маньяк, как есть маньяк. Александру матросы тоже притащили подарок, не столь впечатляющий, но зато куда более необычный. Даже три подарка, но один из числа тривиальных. Вековой давности шпага с рукоятью, отделанной серебром. Второй. Более всего это напоминало католический крест, сработанный из железа и весящий чуть больше пары фунтов. По виду довольно старый, богато украшенный чеканкой и, как ни удивительно, с острыми, как стилеты, краями. Александр только глазами хлопал, не понимая, что это, пока Диева, великий знаток оружейной экзотики, не объяснил. Оказывается, боевой крест, который, по слухам, изобрели в каком-то монастыре, такой можно метнуть и попасть в цель проще, чем ножом, острия-то 4. Можно ткнуть, как стилетом. Можно ударить вместо чекана 2, разновидность боевого топора. Главное, свою руку при этом не повредить. Раньше, говорят, было довольно распространенное оружие, простое, дешевое. Этот экземпляр явно сделали в качестве подарка кому-то, вот и украшен, а что попроще могли сварить из пары железных полос в любой кузнице. Лет 300 назад его использовали широко, сейчас, Конечно, нет, пистолет удобнее и эффективней, но Диева нечто подобное в доме отца видел, остался от древних времен. Так что, если Верховцев имеет желание собрать коллекцию оружия, это для нее неплохой экземпляр. Оставалось лишь пообещать подумать. Оружейная экзотика Александра не то чтобы привлекала, но все же было в ней что-то притягательное. Так что и второй подарок занял свое место на полке шкафа. А вот третий, да уж экзотический трофей. Столовый нож, вилка и ложка, богато изукрашенные, серебряные, довольно удобные. И у каждого предмета в рукояти миниатюрный пистолет, только курки наружу. Прямо кошмар оружейника. Приходилось Александру видеть пистолеты в форме чернильницы, трости и даже встроенные в шпагу, но чтобы так, насколько эффективен набор именно как оружие, оставалось только гадать. Но когда он обнаружил их на столе, да еще и стволами к себе, ощущения были, скажем так, экзотические. Ужин прошел в атмосфере полного взаимопонимания, в том смысле, что все окружающие понимали, командиру хочется посидеть в тишине, и не стоит ему мешать. То, что Александр не занимался рукоприкладством, еще не значило, что от него не получится огрести. Впрочем, его бы и без того не беспокоили, командира своего матросы уважали. Жаль только, что тихо и спокойно завершить день с Томиком Байрона или, к примеру, Вальтера Скотта не получилось. Действительно, жаль, в том же Галифаксе захватили, помимо прочего, и несколько десятков разнотипных книг, а языком Александр владел вполне достаточно, чтобы иметь возможность читать их в подлиннике. Так что хотел, но, увы, не срослось, ваш брать. Александр чуть лениво повернул голову в сторону двери. А, это ты, Яник, что случилось? Поляк вытянулся, демонстрируя неплохую выправку. Хороший пример того, как влияет на людей военная служба. Недавно еще был польским хамом, а ныне вон, образцовый матрос, на хорошем счету у командования и уважаемый сослуживцами. Вот что строй животворящий делает. 3. Стоит признать, в армии поляки оказывались часто. Для бунтовщиков, которых в Польше хватало, это было одним из видов наказания, и отправляли их часто на Кавказ, в действующую армию. Там они, благодаря тому, что чаще всего были грамотны, а то и образованы, да и храбростью не обделены, пользовались уважением солдат, да и у командования были востребованы, так что быстро выслуживались из рядовых, получали награды, некоторые и впрямь перевоспитывались, но многие, по истечении наказания, возвращались домой и там использовали свой боевой опыт для все тех же бунтов, и по-русски ныне говорит чисто, настолько, что его от поморов так сразу и не отличишь, такой же говор и держится так же солидно, ну, тут уж с кем поведешься, но... Стоит признать, в командах их кораблей поляки, в конце концов, прижились, и даже сейчас, будучи в другой стране, отнюдь не собирались дезертировать. Возможно, потому, что чувствовали себя не вторым сортом, отчаянно пытающимся доказать свою значимость, а такими же, как все, не хуже и не лучше. Хотя гонору все равно хватает, там вас спрашивают, и кто, я в местных разбираюсь, как корова в компасе. Не удержался от легкого фрондирования Яник, одет так себе, а держится, будто шляхтич с перепою, и говорит странно. Значит, сам погляжу, Александр встал, шевельнул плечами, в спине что-то слабо хрустнуло, выспаться не даете, ироды. Когда он спускался по трапу, то понял, что их корабельный поляк недалек от истины. Действительно, гость неприметной наружности крепкий мужчина, одет был так себе, добротно, видно, что дыры его одежде в ближайшее время не грозят, но также видно, что это одежда обитателя низшего класса в местной иерархии. Правда, за собой следит, козлом, в отличие от многих ему подобных, от гостя не пахло. Однако же это было единственное положительное наблюдение, и стоило ради такого тревожить капитана, кто таков, это было вежливо. С такими вежливо, даже если их просто вахтенный пошлет куда подальше, но зуботычину дать поленится, а уж от капитана, хоть и без мундира на плечах, в одной рубахе. Кстати, мимолетом подумалось Верховцеву, насчет одной рубахи, это он зря. Ветерок с моря тянет довольно холодный, и простудиться от того, что лень было руку протянуть да одеться нормально, было бы глупостью. Меня послали, я тебя сам пошлю, говори четко. Что же, заговорил, и вновь стоило признать, что Яник был прав. Это чудо разве что слова через губу не цедило, и говорил, вроде бы по-английски, но понять было крайне сложно. Акцент необычный, построение фраз тоже, и сами фразы неожиданно длинные. Лишь спустя минуту Александр понял, что родной язык гостя, скорее всего, немецкий. Возможно, из какого-нибудь совсем отдаленного королевства, в Германии таких как собак нерезанных. И, может статься, это чучело по происхождению вполне себе дворянин. Понятно тогда, откуда такой гонор. Вот только сказанное им навевало на Верховцева не радость от общения с собратом по сословию, а желание дать наглецу в морду, уже за то, что посмел требовать подобное. Если отбрасывать высокопарные словеса, то в сухом остатке получалось требование местных бандитов, которых Верховцев сегодня малость проучил, компенсировать ущерб, и вообще, заплатить за право стоянки на их территории, а то будут неприятности. И вот тут Александр впал в ступор. Это что же, какие-то шавки смеют требовать от него, офицера Российской империи, чтобы он перед ними извинялся да деньгами им кланялся? Ну, наглецы, таких не найти даже в Одессе, известной своими портовыми бандами. Да за такое хамство Верховцев мог этот городишко спалить дотла. Впрочем, рано торопиться. Мустафа, я здесь, Александр Александрович. Сафин не был офицером, но все же шел с Верховцевым буквально с первого дня. Старая гвардия, таким позволены многие вольности, в том числе и обращение по имени-отчеству, а не согласно уставу. Верховцев кивнул удовлетворенно. Мустафа, возьми человек 20-30, с оружием, и сходите с этим олухом к тем, кто его послал. Приведете их сюда, очень уж мне хочется на такое чудо посмотреть. И да, можете не церемониться. Посмотреть можно и на целых, и на слегка переломанных. Так что передать моему боссу, поинтересовался не понимающий ни слова по-русски гость. А если кто-то будет слишком буйствовать, утопите его в нужнике, поморщился Александр. Слушаюсь. Мустафа криво ухмыльнулся, шагнул к явно не понимающему ничего по-русски бандиту и коротко ткнул его кулаком в живот. Поймал согнувшегося от боли нахала за длинные, сальные волосы, вздернул ему голову вверх. И не балуй мне тут, его благородие сказал живыми, а не целыми. Ноги повыдергиваю. Тот булькнул в ответ, и его тут же вывернуло. Сафин едва успел отскочить. Ах ты ж, после короткого вразумления о том, что делать можно и нужно, а что никак нельзя, русские пришли к выводу, что американский подданный немецкого происхождения лекцию усвоил. Почему так решили? Да уж больно испуганно смотрел. И повел Сафина и его отряд почти бегом, лишь слегка подгоняемый хорошо поставленными, увесистыми матросскими пинками. Нет, как ни крути, а боцман из их татарина получился хороший. И кулаки на месте, и когда их надо применять, вполне понимает. Да и морского опыта набраться успел. Вон, одно из трофейных корыт сюда привел, а это, надо отметить, задача не из легких. Пора его на корабль ставить, пора. Сафин вернулся через полчаса, Александр даже кофе допить не успел. Матросы приволокли шестерых мужчин, одного все уже видели, а пятеро других оказались главарями местных банд, ночных королей Бостонского порта. У двоих матросов обнаружились не особо серьезные ранения, а у всех бандитов переломы, гематомы и прочие атрибуты особо буйных людей, не желающих понимать реальность, данную им в ощущениях, без повышения болезненности этих самых ощущений. Как чуть смущенно признался боцман, в точности приказ исполнить не получилось. Этих жуликов, оборванцев и прочего сброда оказалось будто крыс на помойке, и они, вместо того чтобы деликатно отойти в сторону, забиться под шконки и не открывать рот, с чего-то возомнили себя героями. Проще говоря, начали махать ножами, палками и вообще всем, что попало под руку. Сафин думал, что все, придется стрелять, но обошлось без шума. Располовинили нескольких абордажными тесаками, так уцелевших как ветром сдуло. Все же портовые бандиты умеют наводить ужас на простых людей, когда толпой на одного, а вот с теми, кто умеет и, главное, привык воевать и убивать, да вдобавок связан жесткой дисциплиной и намертво въевшимся чувством локтя, связываться не жаждут. Так что главарей взяли за шкирку прежде, чем они поняли, что все каюк. Эти главные, самые респектабельные из бандитов, напоминающие внешностью какого-нибудь московского купца средней руки, только гладко выбритый, лишь презрительно сплюнул. Во, гонору-то, надо будет потом узнать, не поляк ли он. Остальные старательно отводили глаза, но тоже молчали. Да, это будет сложнее, чем казалось вначале, но провести переговоры о взаимном уважении ему не дали. Появился, как чертик из табакерки, Матвеев, а следом за ним, о чем-то ожесточенно споря, шли Гребешков и Деева. Увидев, что тут происходит, вокруг потихоньку собиралась толпа, в основном из местных, но и матросов со стоящих неподалеку кораблей хватало, они тут же перестали обсуждать сторонние проблемы и поспешили к месту действа. «Что случилось?» – поинтересовался Матвеев. Он изрядно похудел и, кажется, помолодел. Огромную, выглядевшую малость неопрятно бороду после долгих уговоров укоротил, подровнял, придал форму. Словом, выглядел он теперь больше похожим на столичного негацианта, чем на старовера из глубинки. Александр объяснил, причем, не удержавшись, загнул такое коленце, что матросы поглядели на обычно вежливого командира с большим уважением. Матвеев хмыкнул. «Привыкай, Александрыч, в местных городах такое частенько бывает. Обкладывают данью всех подряд, и гадостей могут сделать немало, от мордобоя до поджога. Полиция не вмешивается обычно, она их сама боится, да и долю они ей отстегивают. Дикая страна, подлые люди. И что с ними делать теперь?» «Ядро к ногам и за борт», — усмехнулся Гребешков. «Это было шуткой, так все ее и восприняли. Все, кроме Верховцева. Ему идея показалась вполне здравой. В самом деле, если у тебя есть сила, это хорошо, но уважают больше за готовность ее применить. Так что, почему бы нет?» Когда первого, того самого, купеческой наружности, сбросили с причала, толпа охнула. Небось, думали, что их просто пугают. Наивные. Кто-то заголосил, кто-то побежал прочь, но это уже ничего не меняло. В считанные секунды отчаянно извивающихся бандитов отправили на встречу с Нептуном. Оставили только одного, того, что принес послание. Для задуманного Александром подошел бы любой, а с этим они вроде как давно знакомы. «Пойдешь к своим, медленно, чтобы все слышали и поняли», — сказал Верховцев. «Передашь, что русских трогать нельзя, никому и никогда. Ты все понял, Явль?» От волнения, наверное, бандит перешел на родной язык. Александр кивнул удовлетворенно. «Это хорошо, что понимаешь, но почему ты еще здесь?» Повернулся, и бегом команду выполнять. Немца как ветром сдуло. «Вот так, на какое-то время все будут сидеть тихонечко и держать рот на замке, впечатленные быстротой и жестокостью расправы. Потом, конечно, испуг пройдет, осмелеют, но, можно не сомневаться, первое, что сделают бандиты, схлестнутся между собой за право быть главной крысой в этой норе. К тому времени, как они закончат увлеченно резать друг друга, русские успеют закончить свои дела. Но даже если он ошибается и результат явится миру быстрее, чем они выйдут в море, сами банды окажутся серьезно ослаблены и вряд ли способны причинить кому-нибудь по-настоящему большой вред. Решение командира одобрили все, разве что Гребешков пребывал в сомнениях. Ну да ему, как представителю третьего отделения, сомневаться по должности положено. Он, к слову, настоял на том, чтобы усилить охрану. Весьма разумно, спорить никто не стал. Касаемо же сомнений, правильно сказал вечером Матвеев, промокая накрахмаленной салфеткой капли вина с усов. «Если у тебя 150 пушек и 2000 головорезов, мнение туземцев никого не интересует». И, разумеется, он был прав. Это подтвердилось следующим утром, когда они расположились в мэрии, дабы иметь предметный разговор с теми, чье слово в Бостоне действительно что-то значит. Неприязненные взгляды местного полицмейстера 4, начальник городской полиции губернского города в России, увидел бы и слепой. Однако, что характерно, претензий он не выказывал и вообще рот лишний раз не открывал. Похоже, ему заранее открытым текстом было сказано, что говорить будут о делах серьезных, читай, денежных. А на фоне больших денег самосуд над не в меру обнаглевшими бандитами – мелочь, не стоящая внимания. Тем более, что военные корабли в порту намекали на то, что бузить лишний раз чревато. Вот и оставалось ему сверлить взглядом Александра, который их с великолепной небрежностью игнорировал. Дворянин, уметь такое происхождение обязывает. А вообще, местные авторитетные люди произвели на Верховцева странное впечатление. До того он имел дело с чем-то подобным только в России. Когда ездил с отцом в Европу, не в счет, тогда он был еще мальчишкой и мало обращал внимание на многие нюансы. А вот когда учился в корпусе и служил на Балтике, а особенно во время Архангельской эпопеи, насмотрелся. Так вот, дома те, кто обладал возможностями, превосходившими таковые у серой массы, довольно четко делились на две группы. Первая – дворяне в чинах, с титулами, с древностью рода и связями в верхах, позволяющими свысока смотреть на окружающих. Вторые – купцы, иной раз с миллионными состояниями, возможности которых упирались в деньги и, опять же, связи. Вели они себя по-разному, и мотивы действий тоже имели каждый свои, но при этом одно этих людей объединяло – ощущение своей исключительности и власти над толпой. И еще – планирование. Фундамент того, чем они занимались, был заложен предками, а сами они создавали то, что будет принадлежать внукам и правнукам. Это накладывало отпечаток и на образ мысли, и на поведение. Увидишь такого, не ошибешься. А вот те, кто собрался здесь и сейчас, были другими. Да, видно было, что деньги за ними немалые, но вот чувствовалось, что они, ну, вориши в первом, максимум во втором поколении. Те, кто просто не умеет мыслить поколениями. И поведение у них было, как у дорвавшихся до власти. Нет, не крестьян, конечно, а, скорее, половых из трактиров. Александру приходилось непрерывно делать над собой усилия, чтобы сохранять приличествующее ситуации каменное выражение лица. Ну, так и тянуло его прикрикнуть на собеседников. А вот Матвеев выглядел, словно нырнувший в родной пруд карась. Ну да и ничего удивительного, как и положено купцу, он умел вести дела с кем угодно, и наверняка приходилось ему работать и с такими типами. По сути, Матвеев и вел переговоры, делая это с легкостью невероятной, и сказал вроде бы в точности то же самое, что Александр вчера, но вот почему-то звучало это как невероятно выгодное предложение, которое грешно упустить. Вот что значит опыт. Однако и перед ним сейчас были не новички, которым заезжий молодец способен задурить головы с легкостью необычайной. Кидаться на выгодное, без дураков, по-настоящему выгодное, предложение, как бобик на сахарную косточку, они не спешили. Когда Матвеев закончил, некоторое время царило глубокое молчание. Казалось, в наступившей тишине можно было услышать топот бегущего по стене таракана. А потом один из американцев заговорил. Он тут, очевидно, был если не самый главный, то наиболее авторитетный, точно. Высокий, сухощавый, с тронутой сединой, густой черной шевелюрой, он выглядел лет на 40. Но, присмотревшись, Александр мысленно накинул ему еще лет 10, просто потому, что у молодого кожа на шее так не обвисает, как ни крути, а тут она стареет первой. Так вот, этот человек, которого все называли просто мистер Адриан, что примерно соответствовало русскому Иванову, заговорил, и все тут же почтительно замолчали, начиная с мэра и полицмейстера, которые были тут, похоже, младшими, с правом, в лучшем случае, совещательного голоса, и до соратников Адриана по финансовой касте. Слово этого американца, похоже, и впрямь ценилось, как минимум в пределах этого городка. «Мы вас услышали, господа, ваши предложения интересны, но мы хотим понять, зачем нам нести репутационные риски в ситуации, когда вы и без того собираетесь уничтожать суда наших конкурентов. Просто так, потому что вы являетесь воюющей стороной. Ах ты ж, слова-то какие выучил. Репутация их угроза. А она у вас есть, репутация это». Все эти мысли пронеслись в голове Александра, подобно молнии. Однако ни один мускул не дрогнул на его лице. Если и есть, чему поучиться у британцев, так это умению владеть собой, в любой ситуации удерживая на лице маску непробиваемого, ледяного спокойствия. Это искусство Александр вполне освоил, просто глядя на пленных. А еще, они не зря вчера убили с Матвеевым целый вечер, обсуждая различные варианты разговора. И нечто подобное циничный купец предусмотрел, равно и варианты ответов. Что же, сейчас наступала очередь Верховцева. Как ни крути, здесь и сейчас все видят, что один из переговорщиков отвечает за военную составляющую, другой – за финансы. И ответ военного будет звучать весомее. Да потому, что иначе у нас есть как минимум два варианта, мистер Адриан, сказал он настолько вежливо, насколько мог. Или мы уходим южнее и договариваемся там, благо портовых городов в Америке достаточно. Или мы просто уходим в океан и начинаем перехват судов у побережья, к примеру, Африки. Там важный торговый путь, и британских кораблей хватает. В первом случае барыш получит ваши южные конкуренты, а вы и дальше будете вариться в собственном соку. Во втором для вас будет еще хуже, поскольку английские купцы не любят рисковать зря, и они просто переориентируют грузовые потоки. Ваши порты будут считать безопасными, сюда пойдет больше кораблей, они составят еще большую конкуренцию вам. И чтобы бороться с этим, вам придется самим изображать русских и заниматься перехватом британских кораблей. Рано или поздно это раскроется, и тогда речь пойдет уже не о репутационных потерях, а о полном крахе. При том, что британцы умеют мстить своим врагам. особенно когда за ними не стоит великая держава. Вот такой намек на то, что здесь и сейчас государство откровенно третьесортное, недавняя британская колония. Где-то подобные слова могли посчитать оскорблением, здесь же смолчали, или слишком толстокожие, чтобы обращать внимание на намеки, или же просто не хотят раньше времени ссориться, предпочитая такой эфемерной сущности, как честь, звонкую монету. Я не думаю, что второй вариант хоть сколько-то реален, снисходительно улыбнулся Эдриан. И почему же, там вам некуда будет продавать свою добычу. Вот так, он не отказывается, он торгуется, пытаясь вытрясти наилучшие для себя условия. Все происходило ровно так, как предсказывал вчера Матвеев. Знал он, чего ждать от местных негациантов. И что отвечать, они тоже решили еще вчера. Причем ответ вновь должен звучать от офицера, чей мундир намекает на его мировоззрение. То самое, которое местными умниками неодобряемо, но понятно. А зачем нам ее кому-то продавать? Как можно более искренне улыбнулся Верховцев. Понимаете, господа, вы забываете одну очень важную деталь. Мы, не корсары, пускай и королевские, мы, рейдеры, служащие Российской империи. Добыча, не главное. Главное, урон, который понесет враг. Пауза после его слов длилась долго. Очевидно, местное купечество, или, как они себя называли, бизнесмены, деловые, то есть люди, обдумывало сказанное и пыталось решить, как им действовать. И этой паузой, очевидно, приняв ее за сигнал к действию, решил воспользоваться полицмейстер. Все же не великого ума человечек. А вот как быть с тем, что наши гости, едва прибыв в наш богоспасаемый город, тут же совершили тяжкие преступления. Следующие несколько минут он в красках описывал вчерашнее происшествие, которое, на взгляд Александра, не тянуло ни на что большее, чем пара анекдотов за вечерним чаепитием. В конце концов, уничтожить преступника, тем более напавшего на него с оружием в руках, долг каждого добропорядочного человека. Не говоря уже о дворянине, ему такое сам Бог велел. Тем не менее начальник полиции разливался соловьем. Ему бы книги приключенческие писать. Какой талант пропадает. Очевидно, представители американского капитала думали примерно то же самое. Во всяком случае, кривились некоторые так, словно лимон съели. Но, что характерно, лишь когда считали, что их не видят, и прерывать автора пафосного спича не торопились. Причина была понятна без слов. Пока он говорит, у них есть время на раздумья, так что пусть его. Александру же было все равно. Он просто не обращал внимания на спектакль, ибо сам не театрал, а полицмейстер не звезда сцены. Все на свете имеют свойство заканчиваться, выдохся и американец. Правда, стоит признать, столь же пафосно, как и говорил. Во всяком случае, что вы можете сказать в свое оправдание звучало так, словно он уже вынес русским смертный приговор. И, можно не сомневаться, если он сумеет довести дело до суда, то выиграет его с гарантией, чужак в чужом суде априори не прав. Только, он что, идиот, в свое оправдание? Александр, развалившись в кресле как можно вальяжнее, смотрел на полицмейстера брезгливо, как только мог. Они хотят серьезного разговора, они его получат. Тем более, что он помнил вчерашний разговор слово в слово, я могу сказать, что у меня 4 боевых корабля, 150 орудия и небольшая, но хорошо обученная и прошедшая не один бой армия. Не ваши карманные городовые и не отребья из подворотен. Как вы думаете, что я с вами сделаю? Полицмейстер вначале покраснел, затем цвет его лица стал буровато-коричневым, а сам он напоминал теперь воздушный шар, готовый лопнуть. Открыл рот и закрыл. Сообразил, наверное, что русский не шутит. Александр и впрямь не шутил. Русские терпеливы, но все же быть вежливым и сносить хамство – разные вещи. Если полицмейстер не может навести порядок в своем ведомстве, то с какого перепугу это проблемы гостей? И, отправляясь на эту встречу, Александр, по совету профессионально настороженного Гребешкова, приказал людям быть в готовности. И, если они с Матвеевым не вернутся к назначенному сроку, вывернуть бастон наизнанку. И не слишком церемониться, было бы с кем. Так что полицмейстер, у которого недостаток мозгов компенсировался инстинктом самосохранения, понял, что перегнул палку, и замолчал. Но на этот раз пауза длилась очень недолго. Эдриан демонстративно похлопал в ладоши и негромко сказал: «Что же, я вижу, наши гости действительно настроены серьезно. Думаю, с ними можно иметь дело. Обсудим детали». Обсуждали почти до ночи, с перерывом на то, чтобы отправить вестового к Гребешкову, а то прапорщик, оставшийся за старшего, человек резкий, как бы в самом деле маленькую победоносную войну не учинил. Стоит признать, торговались американцы получше иных евреев, но, в отличие от последних, четко знали, в какой момент стоит остановиться и сдать назад. В результате, несмотря на длительные и жаркие переговоры, временами готовые перейти в рукоприкладство, благо нравы здесь были простые, к общему знаменателю они все же пришли. Результат устроил всех. Заодно продали трофейные корабли вместе с грузами. Задешево, конечно, однако хватило и пополнить казну эскадры, опустошенную ремонтом, и дать командам отдохнуть на берегу, хорошенько встряхнув портовые бордели. Следующие 4 месяца эскадра крейсировала вдоль восточного побережья Америки, то уходя в высокие широты, едва не до паковых льдов, то спускаясь в Карибское море и даже южнее. Однажды аж до Панамы дошли. Непуганные британские купцы, слегка разбавленные французскими коллегами, здесь встречались в изобилии. Да и то сказать, чего им было опасаться. Война где-то далеко, а здесь спокойные воды, которые охраняет могущественный британский флот. Тот очевидный факт, что сейчас практически все английские и французские корабли заняты в Европе, как-то проходил мимо их сознания, а потому вид крупного военного корабля под русским флагом, появившегося из-за горизонта, неизменно вгонял их в шок. Стоит признать, не все купцы сдавались без сопротивления. Некоторые пытались уйти, а кое-кто, даже будучи взятым на абордаж, давал настоящий бой. Однако все это были напрасные потуги. Боевой корабль априори быстроходнее и несет многочисленный, хорошо вооруженный, а главное, мотивированный на победу экипаж. Неудивительно, что уйти от русских никому не удавалось. Самое интересное, что британские военные корабли не попадались им ни разу, а ведь их, несмотря на все международные нюансы, просто не могло здесь не быть. Однако удача покровительствует смелым, и это радовало, несмотря на то, что под началом Верховцева сейчас была достаточно сильная эскадра. В своей способности выдержать бой даже с одним английским линкором он сомневался. Тут ведь решают не только число кораблей и пушек, но и обученность экипажей. А в этом он себя равным британцам пока не считал. Но если с английскими кораблями они не сталкивались, то американские им встречались 2 раза. И 2 раза проявляли нездоровый интерес к эскадре. Правда, увидев линкор с открытыми орудийными портами, резко скучнили и уходили своей дорогой. Доверять янке русские не собирались, а потому меры предосторожности вроде готовности к бою принимали. Мало ли что на душе у этих умников. Хотя пока что жаловаться не приходилось. Бостонские купцы оказались народом ушлым, и сейчас в любом порту на побережье эскадру Верховцева принимали без малейших вопросов. Проводили, если надо, ремонт, продавали все, что требовалось, по вполне пристойным ценам. Опять же, трофейные корабли и грузы выкупали без проволочек. Матвеев, подсчитывая прибыль, аж светился от удовольствия. Опять же, в портах сообщали, когда тот или иной корабль из Европы ожидается или выходит в море. Единственное, требовалось соблюдать нечто вроде правил хорошего тона. Проще говоря, корабль, вышедший из Ричмонда и перехваченный русскими, не стоило тут же гнать обратно. Требовалось отогнать его в Хьюстон или в тот же Бостон, а там уж, кто что докажет.